Наталья Хрущева. Все дело в запятой. Добрая курица не сможет нахмуриться, не сможет, бросив грозный взгляд, сердито цыкнуть на цыплят. Ну, что вылупились? Она на ласку не скупа, лишь только треснет скорлупа, целует всех детей своих и нежно спрашивает их. Ну что, вылупились?